обронил ее с такой беспечностью, что, должно быть, принадлежать она могла ему одному. Черный алмаз пессимизма. Белаква подумал, что в царстве слов это замечательный пример горящего уголька в куче золы, бесценной жемчужины, сокрытой от многих, которую интересный собеседник, презирающий клише и трюизмы, дать вам не в силах. Так как восхождение к вершине начинается как раз с клише и трюизмов, тоже со стилем. Вам не найти жемчужину у Дануцио, потому что он отказывает вам в праве на гальку и песок, в котором она содержится. Единообразие, горизонтальное, льющееся без случайности письмо стилиста, никогда не откроет вам жемчужины. Но письмо, скажем, Рассина или Малерба, перпендикулярное, изрезанное, ямчатое, разве нет, оно усеяно искорками, песок и галька на месте, смиренным банальностям нет конца. У них нет стиля, они пишут без стиля. Правда ведь они даруют вам фразу, искорку, бесценную жемчужину. Возможно, это удается только французам. Возможно, только французский язык способен дать вам то, что нужно. Не будьте к нему слишком строги, он учился на университетского преподавателя. Однако Либер и Сиракуза были проклятыми занудами. Как нам заставить себя рассказать о Либере? Он был ничтожным человечишкой, он был чумой. Он являлся утром с первыми рубцами зари и стаскивал с безвинного белаковое одеяло. Что ему было нужно, сложно понять. Он и дня не мог прожить без толкования Валерий. Он витийствовал в духе тошнотворных гнусностей Валерий. Он незаконорожденный кретин. Одним прекрасным днем сказал донельзя уставший Белакова за его спиной, обращаясь к шокированному Люсьену, миссис Бетон и Филиппа Бомбаста фон Гогенхайма. Люсьен отшатнулся, потому что всякий, кто был знаком с Либером, считал его восхитительным. Как-то он заявился поздно вечером с портативным граммофоном и поставил маленькую ночную серенаду Моцарта, а потом Тристана, и настаивал на том, чтобы выключить свет. Это был конец. Больше Белаква не мог его видеть. Однако Либер был совершенно не способен на неприязнь. Недоброжелательность была ему абсолютно чужда. Так что, поехав в Англию, он всюду называл Белакву своим закадычным другом. Где-то в провинции он подобрал прилизанную английскую университетскую девицу. Она была женщиной до кончиков ногтей, и, ей-богу, он должен был на ней жениться. Белаква чуть не умер от смеха. Он вспомнил, как в Париже Либер посещал Мюссе на Пер-Лашес и, сидя у могилы, делал записи для медитации, а потом приезжал домой на автобусе и вытаскивал фотографии своей последней девицы, такой восхитительной. Она изумительна, ах, она великолепна, она совершенно ошеломительна. Она сводила его с ума и оказывала на него такое сильное влияние, и так его воодушевляла. Он подробно рассказывал о сильном влиянии, он описывал воодушевление с пантомимой рыбака, хвалящегося уловом. Поистине ничтожный человек. Почему на этом повороте нам захотелось втащить сюда Сиракузу, мы объяснить не вправе. Она принадлежит другому рассказу, гораздо лучшему рассказу. Может быть, она растворится в пометах на полях? Наверное, все же мы сможем выжать из нее абзац, а каждый абзац на счету. Однако она остается, как бы мы ее ни изображали, чем-то необычным. Мы могли бы скрепить ее цепью со Смиральдиной Римой и крошкой Альбой, нашими главными дивами, и сочинить из этого подобие сонаты с повторяющейся темой, ключевыми знаками и так далее. Из чрезмерной Смиральдины и убогой Сиры вы могли бы и сами вывести Альбу, могли бы управлять нашим рассказом о маленькой Альбе. Не переводя дыхание ее, Сиру можно было бы даже уговорить изнасиловать Люсьена, сыграть Смиральдину в отношении Белаквы Люсьена. Одним словом, заманить ее можно куда угодно. Это не имеет значения. Разве что для того, чтобы задержаться в Париже еще на пару сотен слов. Час немецкого письма еще не пробил. Абзаца будет с нее достаточно. Она была одержима великим дьяволом. Она испытывала острую нужду в полуденном тяжеловесе. Мы говорим, что она никогда не была уставшей, очень маточная, Лукреция, Клитемнестра, средоточие неутолимых графинь. Вечный паточный месяц у Порт-де-Ла-Виет, широкогрудым Вальмонтом в малиновом свитере, твидовой каскетке и велосипедных бриджах. Вот какие у нее были вкусы. У нее были похотливые глаза, они вращались и блуждали, сладострастные,